ай-яй-яй, жил-был шаляй-валяй. Он себе придумал город, ай-яй-яй, поперек дорог забор, ай-яй-яй, назвал шаляй-валяем, шаляй-валяй. Как не засмеяться, спят на ходу все шаляй-валяйцы, шаляй-валяй. Как не прослезиться, слова как сахар, сахар как горчица. Все там делали ползилы, ай-яй-яй, друг у друга допросили, ай-яй-яй, дождя и ветра в поле умным шишки набивали, ай-яй-яй, дурака потом валяли, ай-яй-яй, и был король доволен. Шаляй-валяй, как не засмеяться, спят на ходу все шаляй-валяйцы. Шаляй-валяй, как не прослезиться, слова как сахар, сахар как горчица. Ай-яй-яй, пили там всем раз в неделю, ай-яй-яй, и днем, и темной ночью, потому без промедления, ай-яй-яй, развалился он на тени, ай-яй-яй, когда не помню точно, шаляй-валяй, как не засмеяться, спят на ходу все шаляй-валяйцы. Сахар, сахар, как горчица.